Высший руководитель Ким Чен Ын сфотографировался на памяти с теми, кто сделал вклад в успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». Когда Ким Чен Ын прибыл на место съемки, все участники горячо приветствовали его. Он очередной раз высоко оценил героический подвиг научных и инженерно-технических работников, рабочих и руководящих работников национальной обороны, которые прославили на весь мир самостоятельное достоинство Чучхейской Кореи и непоколебимый дух сильного народа, и грудью защитили абсолютный авторитет Трудовой партии Кореи. Затем Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что научные работники и сотрудники национальной обороны будут полностью выполнять почетную обязанность знаменосца и авангардного борца, больше и быстрее разрабатывая и совершенствуя на более высоком уровне сильнейшее стратегическое оружие и чучхейские снаряды, и тем самым осуществляя замысел партии о строительстве стратегической ядерной державы, сфотографировался с ними на память. Вместе с ним были Ли Маньгун и Ли Бёнчор.